на тот большак, на перекресток. Не надо больше мне уже спешить. Жить без любви, быть может просто, но как на свете без любви прожить? Жить без любви, быть может просто, но как на свете без любви прожить? Навстречу смело так спеши. Я бы никогда не полюбила, но как, скажите, без любви прожить? Я бы никогда не полюбила, но как, без любви прожить? Тот большак, на перекресток. Не надо больше мне уже спешить. Жить без любви, мне многие говорят, гораздо проще. Ну а зачем тогда мне на свете жить? Жить без любви, я знаю, намного проще. Но вот не знаю, как без нее прожить. Вашей любви.